Герта. Речь с помощью молчания – также речь. Знание с помощью незнания – также знание. Лен Цзы. Весь следующий час варяг пил, ел и рассказывал. Опытная в подобных делах хозяйка сумела найти компромисс между желаниями и возможностями и приказала выкатить не бочку, но бочонок, что вполне устроило всех. Постепенно проснулись и гномы, которые вчера улеглись спать прямо на полу. Эльден и Браги сперва недоуменно косились на пришельца, но когда орги, едва продрав глаза, с радостным воплем полез к Ельмару обниматься, успокоились и тоже подобрались к столу. Спустя еще пару минут заявился и Вильям, ночевавший с силачом в соседней комнате. «А где Арнольд?» — полюбопытствовал Жуга. «Да ну его!» — Барт отмахнулся. «Спит, как убитый после вчерашнего». «Так разбудил бы». «Сам проснется. Его будить себе дороже». Новостей у Ельмара была куча. Он пригнал в Цурбаген свой кнор по последней воде. И теперь, сбыв товар, строил планы на новое плавание. «Обратно через проливы не пойду», — говорил варяг, облизывая жирные пальцы. «Неладно что-то в датском королевстве. Разборки дворцовые, ну их. К тому же из Норвегии идут войска, прямо через Данию. Наш принц на Польшу походом двинулся. Туда сейчас соваться не с руки, а перевозить солдат и без меня найдется кому». «Откуда ты все это знаешь?» Золтан обратился вслух. «Да не поверите, такая приключилась история. Шли мы недавно к Британским островам поторговать. Так вот, идем мы, значит, и вдруг нагоняем корабль. Ну, кораблик так себе, шнява голландская, три локтя поперек, но под датским флагом. Разобрало меня, дай, думаю, взгляну, в чем дело. Ну, пока мы с ними разговаривали, какой-то парень прыг мне на палубу. Тут мы и отвалили. А он и говорит: я принц датского королевства. И срочно нужно ему обратно в Данию. Ну, говорю ему, может, там у себя в Дании ты и принц, а здесь на корабле командую я. А мне надо совсем в другую сторону. А он мне денег посулил, печатку показал. Смотрю, вроде не врет». Теперь уже и Вильям заинтересовался и подсел поближе. «Разговорились мы», — продолжал варяг. «Нормально оказался парень, только малость не в себе. Но он мне и нарассказывал. Папаша у него недавно помер. Думали, что сам загнулся. Так вот, принцу якобы видение было, будто отравили короля. Папаша заявился и сказал, мол, влили мне в ухо белину, пока я спал в саду. И влил не кто-нибудь, а брат родной папашин. Женился на его вдове и сел на трон. Ну, принц в бутылку и полез». «Не знаю, что за видение ему явилось», — задумчиво пробормотал Жуга. «А только вряд ли это правда. Если в ухо соку белины влить, ничего хорошего, конечно, не выйдет, но и помереть от этого навряд ли кто помрет». «Ну, может, я чего напутал», — снисходительно кивнул варяг. «Может, принцу влили, он и взбеленился. Сам знаешь, каково бывает духом верить». Он и решил узнать, кто прав, кто виноват и вообще как дело было. Только перемудрил малость и замочил одного. Родственнички шум подняли, дядя его в Англию и отослал. Испугался, наверное, что и его до кучи пришибут. Здесь Ельмар прервал свою историю и потянулся наполнить кружку, чем и поспешил воспользоваться Вильям, нетерпеливо ерзавший на протяжении всего рассказа. «Ну и плыл бы он себе в Англию!» — с горячностью воскликнул Барт. «Что же он к тебе прыгнул?» «Так это суть моего, к чему я веду!» — терпеливо разъяснил варяг. Он там стащил письмо. С ним двое ехали с письмом от короля. А в том письме датский король просит английского, чтобы его племянничка по прибытии на острова, того, на виселицу, значит, чтобы не шумел и государство не позорил. А принц письмо возьми, да и подмени. А тут и я подвернулся. А дальше?» «А дальше все, пришлось крюка давать на Данию. Больше я туда ни ногой, пока там смута не утихнет. Мало ли чего. Пускай сперва разберутся, кто кого зачем. «Уже разобрались», — сказал угрюмо Золтан. «Неделю тому назад Торфин Храбрый вошел в Данию, и в тот же день твой приятель-принц зарезал короля и сам загнулся на дуэли. И королева умерла. Знатнейшие собрались на собрание, там теперь новая династия». «Вот как?» — хмыкнул Ельмар. «Забавно. Хотя я ждал от принца большего. Крепкий был парнишка. А кто теперь там?» «Торфин». «Ишь ты, где пристроился. Он тоже со своим папашей не в ладах был, потому на Польшу и полез. Ну, хоть что-то прояснилось. А вы, я вижу, тоже не скучали без меня. Дракона вон заимели». Дракон с самого начала привел варяга в совершеннейшее восхищение. «Один и Фрея!» — говорил он, подливая себе пиво и косясь на лежащего у камина Рика. «Вот это морда! Зашиби меня, Мьёльнир! Надо будет заказать такую же мне на нос. В смысле, на нос корабля, деревянную. Где ты его достал, такого золотого, а, Жуга?» «Дракон мальчишкин», — рассеянно ответил травник. «Слушай, Ельмар, а тебя-то сюда каким ветром занесло?» «Веришь ли? Сам не пойму», — развел руками тот. «Я ведь отчего и принцу датскому поверил, что мне и самому видение было. Ложусь я спать. И тут вдруг, представляешь, появляется тип с двумя зонтиками. Я хвать топор, а он хихикает и говорит мне так: ты, Ельмар, чем за топоры хвататься? Лучше, говорит, зайди на обратном пути в Цурбаген, все равно мимо поплывешь. А заодно загадку разгадаешь». «Какую, говорю, загадку, крапивное семя?» «А вот какую, говорит: в корчме у лиса лис из лиса. Что такое?» И пропал. «У меня такого никогда в команде не было, чтобы так шутить. Думаю, может, еще кто запрыгнул. Обыскали весь корабль сверху донизу. Нету. Я всю ночь потом заснуть не мог. Думал». «Ну и что надумал?» «Ничего. Пришлось плыть. Зато теперь не жалею, ведь недаром сказано: крюк большой к неверному другу, хотя под боком живет, а к доброму другу дорога легка, хотя до него далече». «Олле?» Золтан вопросительно взглянул на травника. Тот кивнул. «Вот тебе и ладья. Все сходится». «Что сходится?» — с подозрением переспросил варяг. «Стойте, стойте!» Вильям, непонимающе, переводил взгляд с одного на другого. «Олли-то при чем? Он что, и к нему тоже?» Золтан хотел ответить, но в этот миг дверь распахнулась, и в комнату буквально ворвалась Агата. Жуга впервые видел хозяйку корчмы в таком смятении. «Золтан!» — выпалила та с порога. «Там в комнате Ленора!» «Что?» — травник вскочил. «Я проверить пошла, как она, бульону ей принесла». «Да что с ней, наконец?» «Нет ее». Золтан переменился в лице, затем, пораженный внезапной догадкой, сорвался с места и выскочил в коридор. Через секунду хлопнула дверь комнаты, в которой спал Арнольд. Травник опрометью кинулся за ним, Ельмар с гномами за травником. В итоге все застали Хага, стоящим в комнате над грудой свернутых вещей, с которой он сдернул одеяло. Арнольд исчез. «Так вот отчего он так долго не вставал», — пробормотал Вильям. Золтан разразился проклятиями. «Нет, каково?» Он отшвырнул одеяло и принялся нервно ходить из угла в угол. «Удрал и девчонку с собой уволок». «Ладно». Он сорвал с гвоздя свой плащ и обернулся на пороге. «Ждите здесь, я скоро вернусь. Быть может, мы их еще найдем». Ельмар нахмурился. «Может мне кто-нибудь объяснить, что тут происходит, а, Жуга?» Травник потер лоб с такой силой, что на коже осталось красное пятно. Взгляд, брошенный им на викинга, был усталым и беспомощным. «Не сейчас», — сказал он. «Чуть позже». «Черт, как голова болит. Мне срочно нужно протрезветь». Викинг хмыкнул. «Будь мы в море, я бы посоветовал тебе сесть погрести. Я знаю способ не хуже». «Резче, Тил, резче! Замах короче, ладонь! Я тебе понагибаю голову, я тебе понагибаю! На меня смотри! Ладонь свободней, пальцы крепче, серединой палки отбивайся, концом бей! Вот так! Ай! Что, не нравится? Уж если вертишься, так спину прикрывай. Так, хорошо. Ладонь мальчишки вывернулась, посох звонко загремел по мёрзлой земле. Чёрт, не успел. Посох дальше не двигается. А он и не двинется. Тил, не должно быть остановок. Ты бьёшь, потом уходишь в сторону, делаешь отскок, а посох убираешь за плечо. Приходится вертеть его обратно. Ты теряешь время. Смотри сюда. Шаг правый, разворот и дальше на перехват. Только не через плечо, а через голову. Следи за ногами. А дальше или хватом снизу, или сбоку, или с разворота, если нужно трахнуть посильней. Тил шмыгнул носом, потер ушибленный локоть. А если левая? Что левая? Нога. Если я с левой ноги начну. Все так же, но в другую сторону, а то занесет. И двигайся спокойней, ты теряешь равновесие. Да это, палка в сторону ведет. Тил, не мели чепухи. 100 раз тебе говорил, бьет не дубинка, а рука, посох лишь ее продолжение. Держи за середину, концы уравновесят друг дружку. Удар получится слабее, зато быстрее и короче. В морозной тишине раннего утра слышался отрывистый стук. Кружась, подскакивая и скользя в застывших лужах, травник и мальчишка разминались в узком промежутке заднего двора. По мнению Жуги, лучшего средства от похмелья не существовало. Вдобавок Телли не мешало вспомнить кое-что из пройденного. На заиндевелых веревках, натянутых с забора до стены, парусами задубели простыни и наволочки. Тил подозревал, что травник нарочно выбрал для тренировки это место, ибо Агата пригрозила всеми карами, будь они запачкают белье. А грязная палка, которую мальчишка уронил уже 5 раз, то и дело норовила засветить висящее полотнище. «Легко тебе говорить», — буркнул Тил, лизнул разбитые костяшки пальцев и перехватил палку поудобнее. «Сам так мечом рубишься». «Умеешь палкой, сумеешь и мечом», — сказал Жуга. «А впрочем, ты прав. Но меч — это всегда вызов. А враг не должен заранее знать, на что ты способен. У нас в горах говорят. Умеешь считать до 10, остановись на 8. Клинок для тебя пришлось бы делать на заказ, а подходящую палку найдешь где угодно. К тому же меч не игрушка». «Им убивают», — сказал Золтан, подойдя так тихо, что оба вздрогнули от неожиданности. «Кончайте прыгать и идемте со мной». «Дай хоть обсохнуть. Ты нашел Арнольда?» «Нет, но это подождет. Сейчас есть дело поважнее. Тилу тоже надо идти. Ему тем более». Ходить по городу с драконом было слишком опрометчиво. Поразмыслив, Рика оставили в пляшущем лисе под присмотром Орги и его приятелей. И вскоре уже шагали вверх по узким улочкам, направляясь к окраине. Телли нервничал, но Золтан заверил его, что все будет в порядке. Ельмар идти не захотел, сославшись на неотложные дела. «Напрасно ты затеял поселиться в лисе», — рассуждал вслух Золтан. «Городской воздух делает свободным, это только поговорка. Ты не еврей, чтобы тебе позволили жить в еврейской общине, не купец и не имеешь земельного надела. На что ты вообще надеялся?» «Я купил там дом», — напомнил ему Жуга. «А по закону жителем нашего города считается тот, кто владеет хотя бы 1/8 городского дома». Золтан покачал головой. «Это всего лишь закон, он ничего не меняет. Нормального бюргера из тебя все равно бы не вышло. В гильдию мастеров тебя не приняли, пошлину ты тоже не платил. Напрасно улыбаешься, Жуга. Цех — большая сила. Они повязаны с патрициатом и монастырями, устанавливают цены, арендуют склады, причалы, дома. Ни цеховой ремесленник не может выжить в городе. А чтобы постороннему вступить в цех, одних денег недостаточно. Нужна еще хорошая родословная. Даже если бы тебе это удалось, ты все равно считался бы поденщиком без права заводить собственный очаг, вечным подмастерьем. В общем, дурацкая была затея. «Знаю», — отмахнулся травник. «Мне Рудольф об этом говорил». «Хм», — он с интересом огляделся. «Здесь я не бывал. Куда мы идем?» «К одной гадалке. У нее здесь дом». «Гадалке?» — переспросил Вильям, который, прослышав о походе в город, увязался за ними. «Зачем нам к гадалке?» «Это только так зовется», — рассеянно ответил Золтан. «На самом деле она занимается всем помаленьку. Волшебством, гаданием, собирает редкости, морские раковины, книги. Ее зовут Герта. Ее здесь многие знают. У меня с ней давнее знакомство». «Она нам сможет помочь?» «Надеюсь, что сможет. Она очень многое знает». С этими словами Золтан остановился возле кирпичной ограды, проход в которой закрывала маленькая дверца, и разговор прервался. Золтан ухватил массивное железное кольцо, с усилием потянул его, и дверь со скрипом отворилась. Травник с удивлением поднял бровь. «Она не запирает дверь?» «Нас ждут». Дома на северной окраине Цурбагена стояли не так плотно, как в центре или около порта. Улицы здесь были шире, попадались деревья, кабаки и постоялые дворы остались далеко внизу. Здешние жители предпочитали уединение. Каждый дом был окружен забором или каменной стеной. Кое-где были даже небольшие сады. У Герты тоже был не особняк, но маленький, вполне приличный двухэтажный дом с разбитым подле цветником, с дорожками и небольшой беседкой из камней, похожей издали на грот. Взгляд травника с любопытством скользнул по беспорядочной мозаике квадратных плиток под ногами и задержался на крашенной под бронзу каменной скамейке. Рядом возвышалась мраморная тумба солнечных часов с торчащим треугольником гномона. Увядший и присыпанный снегом цветник выглядел однообразно и уныло, но летом, наверное, был весьма уютен. Телли больше всего заинтересовали часы. Вильям тоже был не прочь их рассмотреть, но Золтан уже стучался в дверь, да и небо было слишком серое, чтобы время узнавать. Послышались шаги, звякнула щеколда. Жуга ожидал чего-то необычного, что дверь откроется сама или еще что-то в этом роде, но открыла им хозяйка. Это была высокая, почти с Золтана ростом, темноволосая женщина лет 30, совершенно не походившая на привычных рыночных гадалок. Одета она была небрежно, можно даже сказать, неряшливо. Накидка с широченными рукавами и теплый платок поверх ночной рубашки. На шее в три петли свивалась нить речного жемчуга. Травник принял бы ее за служанку, не заговори с ней, Золтан. «Здравствуй, Герта. Впустишь нас?» Мигая от дневного света, гадалка поежилась от холода и поплотнее закуталась в шаль. «А, это ты!» — хрипло сказала она, оглядела остальных. «Что ж вас так много-то?» «Я же сказал, что приду не один. Так нам войти или как?» «Ну, заходите, раз пришли. Ноги только вытирайте. И на лестнице не упадите. У меня темно». Сказавши так, она повернулась и скрылась в доме. Остальные направились за ней. «Неважное начало», — шепнул травнику на ухо Вильям. Жуга пожал плечами и ничего не ответил. Он давно привык не судить о людях сходу. Ступеньки скрипели. Дом был темен и тих. В застоявшемся воздухе витал сладковатый запах сжёных благовоний. Вдоль лестницы, на стенах, отражая свет, блестела дюжина тарелок красной меди. На них была чеканка. но рисунки пропадали в мешанине символов и букв. Травнику уже доводилось видеть такое. То был звериный круг, небесный календарь, любимая игрушка колдунов и звездочетов. Он обернулся указать на них Вильяму, но вовремя сообразил, что тот их не увидит, слишком здесь было темно. Тил вошел последним и теперь неловко топтался на пороге, стряхивая с башмаков налипший снег. Потянулся закрыть дверь. Жуга услышал, как за его спиной зашуршало юбками и тихо вскрикнула Герта. Как замедлил шаг, затем остановился Золтан, а после замерли все остальные. Травник обернулся. Гадалка стояла, ухватившись за перила, глядя вниз, за спину травника. На ее бледном лице с широко раскрытыми глазами медленно проступала улыбка. Появлялась и вновь пропадала, как недоверчивый зверек. Рука бездумно теребила ожерелье, будто ей стало трудно дышать. «Светлый!» — тихо выдохнула Герта. Нить лопнула, и белый дождь жемчужных зерен, сухо щелкая, запрыгал по ступенькам. «Эленсила люмен оментилмо, Мелон. Да осветит звезда твой путь, друг. Приветствие». Слова срывались с губ гадалки торопливо, но при этом все равно звучали плавно, даже когда она сбивалась. Это был язык певучий, легкий, с придыханием на гласных, смутно бередящий память своей похожестью на все другие языки. Золтан с интересом наблюдал за происходящим, не пытаясь вмешаться. Наконец Герта умолкла, и Тил, все это время неловко переминавшийся у основания лестницы, угрюмо покосился на Жугу. «Я что, должен ответить?» — спросил он. Травник пожал плечами. Гадалка растерянно переводила взгляд с Золтана на Телли и обратно. «Не понимаю». Она нахмурилась. «Не может быть, чтобы я ошиблась. У меня плохое произношение, Золтан? Или он все-таки не ситха? Кто он? Просто Альп?» «Да нет, не Альп», — ответил тот. «И произношение у тебя, наверное, хорошее. Он просто тебя не понимает». Герта удивленно заморгала. «Совсем-совсем не понимает?» «То есть абсолютно. Тил потерял память. Поэтому я и попросил тебя помочь». «Ах так, тогда пройдемте». В комнате наверху был круглый стол, накрытый малиновой бархатной скатертью, четыре стула и камин, в котором теплился огонь. С окна свисали легкомысленного бежевого цвета занавески, отделанные по краям голландским кружевом и кисточками. У стены примостился погребец с застекленными дверцами. Больше здесь не было ничего, даже традиционного хрустального шара. Все это совершенно не походило на обычное жилище гадателей. И Жуга слегка растерялся. Гадалка меж тем подошла к буфету, без лишних предисловий нацедила в бокал вина и, осушив его одним глотком, кивнула на стулья. «Садитесь». Потерла виски, подняла взгляд на мальчика. «Как твое имя?» «Тил». «О, нет, не Тил, а Телли», — поправился тот. «Меня зовут Телли». «Ты один?» «У него живет дракон», — вмешался Золтан. «Крылатый, золотой, шести шагов в длину. Зовется Рик». «Крылатый?» — обернулась Герта. «Ты сказал, крылатый?» «Да». «Шести шагов?» — задумалась она. «Маленький, летать еще не может. Странно. Он с вами?» Все четверо дружно помотали головами. «Жаль, жаль. Ну хорошо, взгляну на него в другой раз». Она опять остановилась возле шкафчика и вновь наполнила бокал. Золтан нахмурился. «Не пей вина, Гертруда», — с неудовольствием сказал он. «Нам нужно точное предсказание. Если мы не вовремя, то...» «Замолк, Нихак», — резко бросила та, не дав ему договорить. «Что ты понимаешь в предсказаниях? Мне впервые в жизни повстречался настоящий эльф. А память вернуть и людям не всегда удается. Ладно». Она поставила бокал и обернулась. «Телли, садись сюда, поближе к огню». «Мне не холодно», — запротестовал тот. «Все равно садись, мне нужен свет». Она зажгла и укрепила в поставце тонкую, облепленную крошками лучинку. Заструился дым. Тил сжался в ожидании табачной вони, но принюхался и успокоился. Травник же, наоборот, недовольно нахмурил брови, но ничего не сказал. Гертруда, между тем, взяла с каминной полки медальон, каплю полированного серебра на цепочке и присела перед Телли на колени. Покачала медальоном у него перед лицом. «Расслабься, успокойся. Не закрывай глаза, следи, как движется вот это, и считай». «Раз, два, три», — послушно начал Телли. Закончил дюжину и сбился. «Дальше не умею». «Не страшно. Начинай сначала каждый раз». «Хорошо. Раз, два. Про себя». Она возилась с ним минут 15, после чего встала и потерла пальцами глаза. Встряхнула головой. Нахмурилась. «Не получается. Мешает что-то. Ну-ка выйдите. Да-да, все трое. Вон в ту комнату. Золтан, покажи им. Ну ты знаешь». В соседней комнате был стол и полки, сплошь уставленные книгами, пергаментными свитками, поделками из серебра и янтаря и морскими диковинами, кораллами, черепашьими панцирями, морскими звездами, раковинами, мертвыми рыбами и осьминогами в залитых воском банках голубоватого стекла. На подоконнике и полках в глиняных горшках росли домашние цветы. Везде все было чисто и по-женски аккуратно. Вильям при виде такого изобилия книг враз позабыл, зачем они сюда пришли, и осмелел настолько, что решил спросить. «А можно я пока книги посмотрю?» Герта вопросительно скосила глаз на Золтана. «Кто он такой, Хак?» «Вильям, он Миннезингер». «Министрель, Барт». «Ладно, пусть смотрит, только проследи, чтобы он ничего не разбил». И Герта задернула занавески. Стул здесь был только один, и по молчаливому согласию никто не стал садиться. Золтан остановился у окна. Вильям двинулся вдоль полок, касаясь пальцем книжных корешков. Из-за тяжелой драпировки еле слышно доносились голоса. «Интересно, она тут живет», — заметил Жуга, обращаясь к Золтану. «Давно ты с ней знаком?» «Порядочно», — рассеянно ответил тот. «Она может вернуть Телли память?» Взгляд, брошенный Золтаном на травника, показался Жуге укоризненным. «Она пытается», — мягко сказал он. «И лучше, если мы не будем ей мешать». «О, смотри!» Вилли подхватил за корешок и выхватил толстый том. «Амир Давлад, Амасиацы, ненужные для неучей. Жуга, не хочешь почитать? Тебе должно быть интересно». «А что это?» «Трактат по медицине». Жуга смутился. «Да не умею я. Вот разве что ты вслух прочтешь». «Вслух? Так...» Вильям раскрыл книгу наугад и начал читать. «Базилик мелколистный, лучший вид тот, что похож на чабрец. Природа его горяча и суха во второй степени. А некоторые говорят, что суха и холодна. Она помогает при излишках влаги в мозгу. А с холодной водой обладает вяжущими и смягчающими свойствами. Он открывает закупорку в мозгу и выводит пар. Закрепляет кишечник, укрепляет грудь и легкие и очищает легкие от густой слизи. Помогает при лисьей болезни, если смазать соком. А если дать съесть с холодной водой или понюхать, то нагонит сон. И говорят, что его вредное действие устраняет кувшинка. Массер Гус говорит, что он помогает при ожоге огнем, но вызывает головную боль и заставляет много спать». «Занятно. Только почему все в кучу? А ну, зачитай еще». «Жир слона. Если человек смажет им тело, то звери не приблизятся к нему». «Не знаю, проверять не доводилось». «Ох, горе, свербит, полезьте мыться». «А, нет, это переписчик на полях». «А вот еще интересно, жир крокодила. Гигианос говорит, что если его салом смазать место его же укуса, тотчас же успокоит боль и исцелит». «Чьим салом? Гигианоса?» «Да нет, крокодила». Травнику припомнилось чучело огромной ящерицы, виденное им в доме мага Бревеллиуса. Он хмыкнул и с сомнением покачал головой. «Может, оно и так, а только вряд ли это поможет, если цапнет крокодил. Сдается мне, там мазать будет уже нечего. Лисий жир успокаивает ушную боль. Если растопить с маслом лилии и кусочек жира положить в ухо, то успокоит также и зубную боль. А если смазать им кусочек дерева или щепку и положить в каком-нибудь углу дома, то все блохи соберутся там. Испытано». «Однако...» — травник выглядел ошарашенным. «Знаешь, Вилли, ты там этого... того... пожалуй, хватит. Как-нибудь в другой раз почитаем». «В другой раз, так в другой раз», — согласился Барт, захлопнул книгу и продолжил свое путешествие вдоль полок. Из-за драпировки вдруг донесся топот ног, негромкий смех и быстрая скороговорка. В разговор двоих как будто вмешался третий. Жуга встревоженно приблизился к двери, потихоньку сдвинул занавеску и замер, где стоял. Замахал рукою. «Золтан, посмотри!» Хак приблизился бесшумным шагом, заглянул в приоткрывшуюся щель и с удивленным лицом повернулся к травнику. «Ты уверен, что это он?» «Он самый?» «Если бы сам не видел, ни за что бы не поверил». «Откуда он взялся?» От книжных полок донесся радостный возглас Вильяма. «Эй, посмотрите, что я нашел!» Жуга и Золтан зашикали на него и вновь приникли к дырке в занавеске. «Телли, Телли, ты меня слышишь?» «Да, я слышу». «Год назад. Ты вспоминаешь, что случилось год назад? Ты можешь рассказать, как ты сюда попал?» «Вода. Ее там очень много. Дверь. В прошлый раз она была непроходима. Я думал...» «Что ты думал? Телли, что ты думал?» «Не должно было быть. Второй бросок через грань. Аи... Аиривен Таил... Таас Амен Элома... Эссадрин... Амен... Ох, Господи, опять! Кьен, Кьен... Черт, как это по-ихнему! Кьен Айдриев... Амен Тьенрик... Эсса Тьенрик... Рик Энна Деа Меллан Эс... Таисса Неа Меллан, Рик. Хелорамен Эллома, Ювин». Герта откинулась на спинку стула перевести дух. Они говорили уже 10 минут, то и дело переходя на эльфийский. Порою она не понимала, о чем речь, но главное сделалось ясно. В горле у Гертруды пересохло. Она потянулась за бокалом и испуганно вздрогнула, обнаружив, что в комнате, кроме них, есть кто-то еще. Это был гибкий паренек, затянутый от шеи до пят в цветастое трико. Рядом с ним примостились два сложенных зонтика, черный и пестрый. Он сидел на столе, качал ногой и с интересом наблюдал за происходящим. А когда обнаружил, что его заметили, захихикал и спрыгнул на пол. «Ты откуда здесь взялся?» Герта еле нашла в себе силы, чтобы задать вопрос. «Кто ты такой?» «Я Олли», — с готовностью раскланялся тот. «Я прихожу, когда спят. Но сейчас спишь не ты, и я пришел не к тебе. Эй, Тил, ты слышишь меня?» «Слышу», — отозвался тот, не открывая глаз. «Я Олли, ты помнишь меня? Настала твоя очередь. Я пришел, чтобы сказать, что отныне ты больше не будешь забывать свои сны. Эй, ты меня понял?» «Да, я понял». «Ну вот и отлично. А теперь вспоминай». И он хлопнул в ладоши, а затем пропал. «Он все еще не проснулся, Герта?» «Не знаю. Я не думаю, что он проснется сразу. Было очень непросто погрузить его в транс. Задал ты мне задачку, Золтан, но я тебе благодарна. Не часто узнаешь за раз столько нового». «У него глаза закрыты. Тил, Тил, очнись! Ты меня слышишь?» «Помолчи, Жуга». «Этот парень с зонтиками. Олли. Такое впечатление, что он тут взялся из ниоткуда. Я не видела, как он вошел. Вы его знаете?» «Я потом тебе расскажу. Тебе что-нибудь удалось узнать?» Очень немного. Его память как дуршлаг. Он многого не помнит, но дыры постепенно затягиваются фантомными воспоминаниями. Он думает, что потерял память после войны и тогда же нашел яйцо дракона. На самом деле он младший навигатор из клана зеленых эльфов. Очень интересная амнезия. Без заикания и без потери речи. Глубинные пласты побиты здорово, поверхностные почти не затронуты. Так бывает очень редко. А почему он все забыл? Была сильная травма при переходе. Я не поняла, какая. Много незнакомых слов. Герта, брось прибедняться. Если кто и знает в этом городе язык светлых, так это ты. Иначе я обратился бы к кому-нибудь другому. Давай, рассказывай. Ладно, если вкратце, суть такова. Они с Риком отрабатывали обряд перехода, но врата почему-то оказались активными. Этого не должно было быть. Их запечатали очень давно. Произошел пробой. Телли не был к этому готов. Они натолкнулись на что-то. Тут я опять не поняла. И теперь не могу найти обратный путь. Телли повредился в памяти, а Рик слишком молод. Всего 4 линьки. «Ясно», — нахмурился Жуга. «Одного я только не пойму. Зачем ему нужен Рик?» «Драконы — великие мастера путей», — Гертруда перевела взор на травника. «Тил говорит, что переход возможен только в некоторых зонах. Их называют вратами. Чаще всего они находятся в воде или в воздухе. Наземные врата использовать опасно. Неоднородная среда, несовпадение высот. Только высокие эльфы могут своей волей открывать врата и проводить сквозь них корабли. Остальные нет. А драконы открывают их где угодно и когда захотят. Зеленые эльфы в дружбе с драконами и путешествуют на них. Но Рик не летучий, так что это были водные врата. Отсюда бредни про источник и яйцо. И что? В общем, все. Да, чуть не забыла. Дракон заляжет в спячку, если станет холодно. Он уже сейчас подыскивает подходящее убежище. Телли говорит, что Рик недавно полинял. Первое время после линьки шкура мягкая, и дракон растет очень быстро. Если он не опробует крылья до зимнего сна, складки ссохнутся и затвердеют. Тогда он никогда не сможет летать. «Никогда?» — переспросил Жуга. «Во всяком случае, до следующей линьки». «Это сколько ждать примерно?» «Трудно сказать. Я думаю, 100 или 200». «Сколько?» — невольно вырвалось у Вильяма. «Я не спрашивала, но, насколько мне известно, промежутки между линьками у дракона раз от разу возрастают. От вылупления до первой проходят дни. От первой до второй недели, от второй до третьей – месяцы, потом в ход идут годы, а после – десятки лет. Молодой дракончик вылупляется фиолетовым, потом цвета сменяются обратной радугой – синий, голубой, зеленый, ну и так далее. Вам понятно?» «Не совсем», – признался травник. «Все эти слова… Сейчас он желтый. В этом возрасте драконы учатся летать. Потом он подыщет себе подругу и снова сменит окрас». «Я слыхал, что старые драконы черные, как ночь», — вмешался Золтан. Герта покачала головой. «Черного дракона никто никогда не видел», — сказала она. «Но спорить с тобой я не стану. Кто знает, сколько лет живут такие существа». «О!» — вдруг раздался насмешливый голос из-за стола. «Драконы живут долго. Вам и не снилось, как долго они могут жить». Все обернулись и с изумлением уставились на Олли, который снова восседал на краешке стола, вертя в руках раскрытый зонт. «Снова ты!» — нахмурился Жуга. «Что на этот раз?» «Хотел уйти, но вы так интересно говорили. А Тил все еще спит». «Что ты с ним сделал?» «Я? Да я вообще ничего. Я просто забыл сказать вам об одной вещи. Он не проснется, если не позвать его по имени». «Но мы же звали». «Ой!» Гертруда сморщила лоб и потерла виски. «Верно. Я забыла сказать. Его зовут не Телли. Просто это имя всплыло в первый момент и закрепилось в новой памяти. Теллери, так называется большой род светлого народа». «А его какое имя?» «Он не говорит, не хочет говорить». «Вообще», — вмешался Олли, — «я бы мог вам помочь». «Ты знаешь его имя? Откуда?» «Из снов», — просто ответил Олли. «Из его собственных снов». «Олли, кончай загадывать загадки!» — рявкнул Жуга багровее лицом. «Не до того сейчас. Что весело во сне, то скучно наяву». «А, верно, верно». Олли закивал, прищурил глаз и погрозил травнику пальцем. «Но я-то вам снюсь?» «А может, и вы все кому-нибудь снитесь?» «Ладно, лис, я позову его. А тебе, чтоб не скучал, загадаю еще. Слушай. Часы покажут нос и глаз в холодном ноябре. Лекарство при тебе сейчас, как муха в янтаре. Попутчика себе найдешь, где скисло молоко. Чужой корабль поведешь на запад далеко. Когда засветится в воде осенний солнце луч, конец игры настанет, где кипит драконов ключ. А теперь прощайте. Оп!» Он захлопнул свой зонтик и, прежде чем Жуга успел сказать хоть слово, пропал без следа. «О какой игре он говорил?» — нахмурилась Гертруда. «Я после расскажу», — угрюмо сказал травник и спросил, не оборачиваясь. «Кто-нибудь запомнил эту галиматью?» «Я записал», — несмело сказал Вильям. «Вот». Он протянул раскрытый том, который прихватил в соседней комнате. На титульном листе свинцовой палочкой карандаша коряво были выведены строки. «Идиот!» — Герта выхватила книгу из его рук. «Кретин! Нашел, где рисовать свои каракули! Золтан, кого ты притащил?» «Прости, Гертруда», — нахмурился Хак, «но эти каракули сейчас важнее любой книги. Если хочешь, я заплачу за чистку». «А, ладно», — гадалка устало махнула рукой. «Свинец все равно не стирается. Кстати, зачем ты ее взял?» «Я хотел попросить почитать. Это Артур Брук, я думал». И в это мгновение Тил открыл глаза. Все сразу умолкли. «Телли!» Травник склонился к нему. «Как ты?» «Рик!» Хрипло сказал тот, сглотнул и посмотрел на травника. «Где Рик?» «Наверное, в корчме. Ты что-нибудь помнишь?» «Не знаю». Телли медленно встал. «Нет, не помню. У меня такое чувство, что я срочно должен найти Рика. Это очень важно. Я не знаю, почему». «Я знаю», — сказал Жуга. «Пойдем, я объясню по дороге». «Все, хватит! Яд и пламя! Я сейчас с ума сойду!» Жуга вскочил из-за стола и нервно зашагал по комнате. Попавшаяся ему под ноги табуретка с грохотом улетела в угол. Золтан осторожно поставил на стол свою кружку, нахмурился. «Эй, возьми себя в руки! Я не хочу второй раз тратиться на ремонт! Чушь какая!» Травник остановился и сжал кулаки. «Чтоб он провалился, этот Олли, с его шутками! Скажи спасибо, что он сказал хотя бы это!» «А что толку, Золтан, что толку? Часы покажут нос и глаз. Как это понимать? Как часы могут это показать? Ну, нос еще туда-сюда. Быть может, это значит, что часы меня обманут, но глаз? Странно. Необычно. Зачем?» «Не придавай этому значения. Такие предсказания всегда звучат туманно и становятся понятны лишь, когда сбываются. Тогда какой прок от них?» «Да никакого, если будешь бегать и орать!» Жуга покосился на Золтана, опустил глаза. Прошелся пятерней по волосам. «Извини, я просто устал. Ты прав, нет смысла беситься. Я подумаю об этом позже. Ты узнал, где Арнольд?» «Еще нет. Из города он вряд ли уехал, слишком заметен. Он где-то очень хорошо залег, должно быть, у своих друзей. Иначе мои люди давно бы его сыскали». «Да». «Вилли, может, ты чего надумал?» Вильям, сидевший на другом конце стола, покачал головой. «Не знаю. Чужой корабль — это может быть корабль Ельмара, если только ты уговоришь его куда-то плыть. Попутчик, молоко, не знаю. Драконов ключ». Золтан сцепил пальцы. «Может, это тот источник возле Лисбурга?» Сидевший у камина Телли поднял голову. «Это значит, мы должны вернуться?» «Чушь!» — нахмурился Жуга. «Он не кипит, это просто спокойный родник. Тут что-то другое. А лекарства? Может, снадобье из твоих запасов?» «Да я 100 лекарств с собой таскаю!» — взорвался травник. «Жуга!» Золтан предостерегающе поднял палец. «Мы договорились». «А, да-да, извини». Он снова сел за стол. «Как Рик, Телли?» Тил отвел свой взгляд. В глазах его блестели слезы. «Он засыпает, Жуга, он засыпает». Как бы подтверждая его слова, дракончик широко зевнул и завозился, поудобнее устраивая голову, как кошка на передних лапах. Лежал он в странной позе. Задние ноги были вытянуты параллельно длинному хвосту. Сложенные крылья покоились на спине. «Видишь?» Жуга промолчал. Они очень спешили, возвращаясь от гадалки, но спешка оказалась ни к чему. Дракошка мирно спал под временным присмотром Орги и Агаты и вовсе не собирался исчезать. Тил ничего не помнил из того, что говорил Гертруде. Собственные слова оказались для него полнейшим откровением. Он молчал почти всю дорогу и лишь когда увидел Рика на прежнем месте, вздохнул с облегчением. Дворагов тоже впечатлила история Телли. «Так значит, лайк Венни?» — хмыкнул Орге, скребя в затылке. «Вот видишь, Эльден, зря ты бушевал. С зелеными вы никогда не воевали». «Это уж точно!» — согласился тот. «А все равно не пошибе». Браги задумчиво глотнул из кружки. «Значит, говоришь, если Рик не полетит до холодов, он вообще не сможет полететь?» «А может, так оно и лучше?» — встрял в разговор Эльден. «Летучий дракон — одно сплошное беспокойство». «Думай, что говоришь!» — рявкнул Орге. «Без него мальчишки не вернутся». «Что верно, то верно. А может, ему просто надо шкомандовать «Лети!» А, Тил?» Телли помотал головой. «Он не обучен такой команде, он еще маленький. Да я ее и не помню». «Плохо дело». Золтан побарабанил пальцами по столу. «Может, все-таки вы трое вспомните, как научить летать дракона?» «Издеваешься?» «И в мыслях не было». «Да». Он повернулся к травнику. «Придется тебе опять сходить к Гертруде. Вам есть о чем поговорить. И прихвати доску. Может, она и насчет нее чего посоветует». «А ты что, не пойдешь?» «У меня дела». Он встал. «Возьми с собой вон Уильяма. Заодно и книгу отдадите». «Ты ведь уже прочитал ее?» «Да», — Барт кивнул. «А стихи Олли даже переписал». «Черт с ними!» Жуга треснул кулаком по столу. «Я их и так уже навек запомнил». «Жуга!» «Все, все, молчу». «И правильно. Идите лучше разомнитесь, пока не стемнело». Сказавши так, он встал и вышел. Тил и травник, переглянувшись, без слов взяли палки и последовали за ним на двор, оставив за спиной камин и душную корчму. Дул сильный западный ветер. Луна вышла из-за туч. Небо над городом медленно темнело. Воздух был чист и прозрачен. «Холодно», — поежился мальчишка. «Сейчас согреемся. Давай, ты первый». Два посоха скрестились раз, другой. Тил принял удар, повернулся, ударил, и посох травника, крутясь, взлетел в темнеющее небо. Упал и застучал по стынущей земле. Тил замер, отступил назад. Воцарилась тишина. Некоторое время они стояли неподвижно, затем травник медленно поднял голову. «Как ты это сделал?» «Ноябрь кончается». Уильям плотнее закутался в свой плащ. До декабря остались считанные дни. Если что и случится с часами, то скоро. Ты слышишь, а, Жуга? Да. Сыпал снег. Сырой промозглый ветер продувал насквозь. На улицах было тихо и безлюдно. Вильям и Травник шли через канал. Камни старого моста обледенели и скользили под ногами. Жуга остановился и поправил капюшон. Вильям остановился тоже, облокотился на замшелый камень парапета, плюнул вниз и задумчиво проследил, как плевок снесло под мост. Шел прилив. Рябило. Вода в холодных пятнах масла качала на волнах объедки, мусор и пустую винную бутылку. Отраженные силуэты домов сливались в неровную зубчатую стену. На барже, отшвартованной у берега канала, дымила труба. Горьковатый угольный дымок стелился над водой. Вильям в очередной раз подивился хитрости местных жителей. Многие здесь жили на воде. В Цурбагине было 4 больших канала из 10 маленьких, а с обитателей барж налог на землю не взимался. Со стороны порта, несомая приливом, выгребала лодка. Травник молчал. Ему было не по себе от пустоты под рубахой. Свой меч он теперь оставлял в корчме. «По городу с мечом не ходят, это раз», — сказал ему Золтан. «Ты не рыцарь и не дворянин, это два. Задержит стража, не отбрешешься. И потом, Герта не любит, когда к ней ходят с оружием, это три. Так что не стоит лишний раз гусей дразнить». Жуга предпочел не спорить. К мосту подбежала девушка. Помедлила, завидев прохожих, и поспешила перейти, держась другого парапета. Летящим шагом скрылась в снежной пелене. Вильям посмотрел ей вслед и вздохнул. Повертел в руках сверток с книгой. Взгляд его серых глаз был непривычно задумчив и рассеян. «Как думаешь, она нас ждет?» «Кто ждет? Гертруда?» «Да?» «Не знаю. А что?» «Да неудобно как-то, грязные, немытые. Смотреть противно». Травник усмехнулся, представив их со стороны. Вильям в полукафтанье с покушениями на моду и какой-то хмурый рыжий тип, до глаз закутавшийся в плащ. И руки торчат из куцых рукавов едва ли не по локоть. Не дать не взять, заказчики-убийца обговаривают цену. Вильяма, похоже, одолевали те же мысли. «Приодеться толком даже не смогли», — проворчал он сквозь холод и ветер. «А еще в гости к даме собрались. Ты вот, к примеру, что на себя нацепил?» Он дернул Травника за полу рыжего плаща. «Отстань!» «Ну что это, по-твоему, а?» «Шуба, лисья!» «Все б тебе хихикать!» «Не бойся, в обморок не упадет!» «Сама вообще в халате гостей привечает!» «Побрился бы хоть!» «Завтра!» «Дремучий ты человек, Жуга!» вздохнул Вильям. «Не так-то в тебе, не обхождение. Женщина — существо тонкое, деликатное. К ней особый подход нужен. Образованную женщину по нынешним временам не часто встретишь». Он призадумался. «Обычно женщины глупы и безрассудны, но иногда способны на поступки благородства удивительного, вот как Гертруда с этой книгой. А такого книжного собрания, как у нее, я давненько не видал». «Что-то мне про книги верится с трудом», — хмыкнул Травник. «Ты не влюбился часом, а?» «Да ну тебя», — отмахнулся Барт. «У вас все одно на уме. Ладно бы ты чего смыслил в любви, так нет. А туда же. Любовь — очень сильная штука», — задумчиво сказал Жуга, глядя вдаль. «Она поглощает тебя всего, без остатка, заставляет делать всякие глупости, отравляет, как яд. Я ненавижу это чувство». «Дурак ты!» «Я знаю. Ладно, я замерз, пойдем». Они прошли вдоль берега квартала 2, свернули несколько раз и после недолгих поисков остановились у знакомой калитки. На сей раз им открыли сразу. Сегодня Герта, не в пример себе вчерашней, выглядела лучше. Красное с зеленым платье, волосы уложены в подобие прически, на губах кармин. Разорванную нитку жемчуга сменила тонкая цепочка с медальоном. «А, это вы?» «Добрый день», — поздоровался Жуга. Вильям стащил с головы берет и не без галантности раскланялся. Гадалка кивнула в ответ. «Сегодня нас только двое. Тил, видишь ли, Гертруда...» «Я знаю. Золтан мне сказал, что Телли не придет. Входите». На лестнице Вильям обернулся. «Видал?» Он кивнул Герти вслед. «Это, по-твоему, халат? Эх ты, деревня!» «Все равно», — пожал плечами травник. «Серая ей не идет». В приемной было натоплено, но в меру. Прислуги Герта не держала, и всю работу, даже самую тяжелую, по дому делала сама. Стол был завален книгами, пергаментными свитками и стружками от перьев, похожими на срезанные ногти. На краешке стола, к удивлению травника, примостился хрустальный шар. Был он маленький, с кулак, зеленоватого оттенка, не похожий на другие. «Я думал, ты не пользуешься шаром». «Я спрятала его вчера. Золтан предупредил, что у тебя с ними проблемы». «Не то что у меня, скорее у них со мной. Хрупкие они». Он поднял взгляд. «А что ж сегодня-то?» «Проверить надо кое-что. Одну теорию. Садитесь». Она подвинула к себе стул, перебрала бумаги и вытащила один листок. «Я посмотрела свои записи и книги», — начала она. «Это касается вашего друга с зонтиками». «Олли?» — вскинулся Вильям. «Что с ним?» «Это трудно объяснить. Что-то выбросило его из нашей реальности, но удар был недостаточно силен, чтобы он ушел навсегда. Он слишком привязан к этому миру и постоянно возвращается, но плоскость колебаний так растянута во времени, а инерция так велика, что Олли пробивает ткань нашего мира и снова уходит. И так раз за разом». Жуга и Барт переглянулись. «Я ничего не понял», — сказал травник. «Я тоже», — поддакнул ему Вильям. «Попроще можно?» «Можно. Представьте иголку и холст. Холст — это как бы мир, а иголка — Олли. Игла проходит через ткань, выходит с другой стороны, потом обратно. Теперь понятно?» «Вполне», — кивнул Жуга. «А нитка за иголкой тянется?» «Я не думаю, что он что-то сшивает. Он скорее не игла, а шило, только дырки делает. Сны людей для него как маяк. А может, сны и есть уже дырки в ткани реальности?» «Его можно вернуть?» «Не знаю. Слишком мало данных. Возможно, эти колебания затухают, но вообще, судя по вашим рассказам, он там вполне освоился. Похоже, случай был лет 100-150 тому назад. Парнишку звали Рип Ван Винкль. Он ушел в лес и пропал. А после кто-то, похожий на него, стал являться детям перед сном. С мешком влезал через трубу по веревке и сыпал им в глаза песок, чтобы заснули. Потом он объявился спустя почти 100 лет, ничуть не постарев, и все прекратилось. Хотя песочного человечка поминают до сих пор». «Странно», — проговорил задумчиво Вильям. «Мне Олли рассказывал стишок про человечка с веревкой и мешком, который исчез в лесу. А у меня на родине поют колыбельную про Вилли Винки. Крошка Вилли Винки ходит и глядит, кто не снял ботинки, кто еще не спит». «Наверное, это тоже был он». Гертруда заглянула в пергамент. «Еще упоминается человек, который капал в глаза спящих сладким молоком, но это было так давно, что даже нет ссылки на время. Вообще такие случаи редки. Во-первых, нужен очень мощный первоначальный импульс, чтобы покинуть этот мир мгновенно и живым. А во-вторых, сны — притягательная штука, но не каждый человек способен в них существовать. Для этого нужен особый склад ума, такое, знаете ли, чувство равновесия». «Он канатоходец». «А, тогда понятно. Жаль, я не знаю, что случилось». «Может, это поможет?» Вильям полез в кошель и достал наконечник стрелы. «Я Олли исчез, когда в него попала стрела. У нее был точно такой же наконечник. Гертруда осторожно попробовала пальцем острие. Нахмурилась. «Откуда это у вас?» «Мне дал Рудольф из Лисбурга. Принес 10 штук. У него их целый бочонок», — подтвердил Жуга. «Я не знаю, что это, но если он не врет, их сделал маг по имени Эйнар». «Эйнар?» — переспросила Герта. «Эйнар Арчис? Который высвистывал ветер?» «Не знаю. Рудольф говорил, что этот Эйнар хотел стать дельфином и однажды исчез». «Тогда это он. Интересно, очень интересно. Могу я это взять на пару дней?» «Разумеется», — кивнул Вильям. «Я вот еще что хотел». Жуга достал мешок и выложил на стол дощечку. «Что ты скажешь вот об этом?» «Айнарда!» — воскликнула Герта. «Я думала, их уже не осталось». «По-моему, я это уже слышал», — пробурчал Жуга. «Это все?» «Золтан намекал, что у тебя есть для меня какой-то сюрприз, но такого я не ожидала. Превосходный экземпляр». Глаза Гертруды светились восхищением. «К тому же в фазе активации...» «Уже конец игры?» Травник вздрогнул. «С чего ты взяла?» «Всего 5 фигур осталось». «Их и было 5 с самого начала». «Не понимаю», — нахмурилась та. «Должно быть 18. Сколько сделано ходов?» «Я не считал, 10 или 2». «И все? С 5 фигурами? Невероятно!» Герта вскочила и направилась к камину. Оглянулась, запоздала. «Ты позволишь мне взглянуть на фигуры противника?» У травника отвисла челюсть. «Это можно сделать?» «Да, конечно». Герта осеклась на полуслове и нахмурилась. «Постойте, постойте. Так вы не знали? Как вы тогда играете?» Жуга вздохнул. «Никак». «Ну и ну. Как вам это удалось?» Курился дым. Ароматическая палочка светилась красным огоньком. Над доской, на тонкой и высокой проволочной треноге, покоился хрустальный шар. Свет 6 свечей, установленных в углах доски, отражался в глубине хрусталя и зеленоватым, чуть мерцающим сиянием струился вниз. Повсюду за пределами стола царила темнота. Гертруда занавесила окно, а огонь в камине догорел. Дым от курительной свечи стелился над столом, и в его тяжелых, стынущих клубах проступали очертания невидимых фигур. Жуга и Вильям боялись шевельнуться и дышали в сторону, чтобы не разрушить призрачную картину. 11 фигур, — сказала Герта. И на удивление хорошая позиция. У кого хорошая позиция? Невольно вырвалась у травника. У белых. Взгляни сам. Пешка на проходе и прикрыта ладьей. Белый воин запер черного и готовится атаковать левый фланг. Лис взял на вилку воина и дневного охотника, а дракону ничего не угрожает. «Ты действительно так думаешь?» Жуга с сомнением потер небритый подбородок. 11 к 5 — не тот расклад, с которым можно выиграть. «У черных численный перевес, но позиционное преимущество на вашей стороне. Пусть ходит пешка или лис. Потом размен ферзей». «Размен чего?» «Ферзей. Какая разница? У вас пешка на проходе». «Ну и что?» «Да ничего», — фыркнула Герта. «Пешка на последней линии становится кем хочет. Как можно этого не знать?» «А кто играет? В смысле, двигает фигуры?» «В Айнарде все играют». «Нет, но кто начал игру?» «Как кто?» Герта с недоумением взглянула на Жугу. «Дракон, конечно». «Наш?» Вильям выпучил глаза. «Или...» Он не договорил. Воцарилась тишина. Взоры всех троих остановились на другом крае доски, где в клубах седого дыма вырисовывалась фигура черного дракона. «Не может быть!» — пробормотал Жуга. Обхватил голову руками. «Яд и пламя! Не может быть!» «Пожалуй, хватит!» Герта притушила свечи и помахала ладонью, разгоняя дым. «Душно. Вы запомнили, где что стоит? Откройте кто-нибудь окно». Вильям кивнул, шагнул к окну, рывком раздвинул шторы, поморгал, привыкая к свету, и вдруг насторожился. «Жуга!» — позвал он. «Герта! Кто-то лезет через стену!» «Где?» — вскочил Жуга. «Яд и пламя! Должно быть, это те, что шли за нами!» «Шли за нами?» — Вильям поднял бровь. «Где? Когда? Я никого не видел». «Я видел. Герта, ждешь кого-нибудь?» «В гости через стены не лазают». Та прищурилась. «Хотя постойте. Сдается, одного я знаю. Герман Селедка. Мерзавец, каких мало. Интересно, что ему здесь нужно?» Травник машинально сунул руку под рубаху и выругался. «Черт, я не взял меча. Герта, у тебя есть что-нибудь?» Взгляд его упал на хрустальный шар. Он протянул руку. «Можно?» Герта не успела ответить. Внизу загрохотали сапоги, а через миг три человека уже ворвались в комнату. «Ага!» — довольным голосом объявил, входя четвертый. Видимо, Герман, о котором говорила гадалка. «Он в самом деле тут! Эй ты, рыжий! Слышь, чё, собирайся! С нами, значит, пойдешь! И чтоб без глупостей!» В руках у него был арбалет, заряженный и взведенный. Травник подбросил в ладони хрустальный шар и поднял взгляд. «С чего ты взял, что я с вами пойду?» — холодно осведомился он. «Сказал, пойдешь, значит, пойдешь. С тобой говорить хотят». Подельники селедки заухмылялись. «Ты слишком много себе позволяешь, Герман», — сухо сказала Гертруда. «Или забыл, что с тобой случилось в прошлый раз?» Казалось, тот заколебался. Даже немного побледнел, но уходить, похоже, не был намерен. «Ты, Герта, молчи лучше», — сказал он. «Мне с тобой враждовать неохота. Ты же знаешь, кто это такой?» «А мне плевать, кто он такой. Он у меня в гостях». Герман вытянул руку. «Этот парень...» «Года полтора назад навел здесь такого шороху, что у нашей братьи до сих пор руки чешутся. Потом собрал себе кодлу и промышлял на дорогах». «Это был не я», — сказал Жуга. «Тот парень украл мое имя. Я убил его». «Во-во», — кивнул Селедка. «От подельников избавился. А после в Лиссе вырезал в корчме 12 человек». «Сколько-сколько?» Брови травника полезли вверх. «Уже 12!» Приятель Германа, коротконогий парень в кожаной куртке, стоявший у окна, сердито сплюнул. Лицо у него было круглое, с редкой бороденкой неприятного темно-рыжего оттенка. Он вынул нож, широкий крис с истертой рукоятью, и махнул им в сторону двери. «Скажи спасибо, что ты здесь», — сказал он. «Кабы не Гертрудин дом был, прямо тут порезали бы». «А ну, кончай болтать, пошли!» «А этого?» — указал другой на Вильяма. «Про него ничего не говорили. Лови!» — вскричал Жуга и ничком рухнул на пол. Шар взвился в воздух. Гертруда мигом укрылась за столом, рванула Вильяма за руку. Тот упал. Герман вытянул руку, поймал хрусталь и недоуменно на него воззрился. Поверхность шарика играла радужными бликами, искрилась, вихрилась яркими снежинками. Селедка полюбовался шариком и сунул его в карман. «А ничего, игрушка!» Поднял взгляд на травника. «И чё? Сыграем в мячик?» «В ящик он сыграет!» Снова сплюнул тот, что стоял у окна. Остальные загоготали. Только Герман остался серьезен. Жуга поднялся, несколько обескураженный. Помедлил и шагнул к двери. «Постой!» Гертруда ухватила его за рукав. «Не надо!» Бросил тот, высвобождая руку. «Лучше, если это будет... не здесь». Трое расступились, пропуская травника, и двинулись за ним. Селедка обернулся на пороге, повел арбалетом. а вы сидите тихо. Слышь, Гертруда, чё я говорю? Не лезь, куда не просят. Поели? Покедова». Едва закрылась дверь, Вильям и Герта бросились к окну. «Ах, сучий выкормыш!» Гертруда топнула ногой, схватилась за оконную защёлку, ударила кулаком. «Ах ты, селёдка вонючая! Чтоб тебе жопу разодрала! Вильям, помоги открыть окно!» Вильям, не ожидавший от неё подобных выражений, покраснел, но бросился на помощь. Вдвоём они расковыряли шпингалет и распахнули створки. Травник и остальные в этот момент проходили мимо беседки. «Жуга!» — истошно выкрикнула Герта. «Хрусталь! Не надо разбивать! Там...» Двое идущих обернулись на крик, и травник рванулся вперед. Первым повалился тот, что шел слева. Второй взмахнул тесаком, жуга мгновенно уклонился, нож пробил толстый верблюжий плащ и застрял. Жуга перехватил под руку нападавшего, вывернул, ударил локтем, закружил и короткой подсечкой бросил его на землю. Хрустнула кость, упавший вскрикнул коротко и страшно и обмяк. Меж тем упавший первым выхватил из-за голенища клинок и бросился в атаку. Блеснула сталь. Жуга ударил, крутанулся вправо, влево, путаясь в плаще. Второй, размахивая крисом, прыгнул на травника со спины. Ударил, промахнулся, ударил снова и попал. Плащ травника окрасился кровавым. Он упал, и все трое смешались в свалке. «В стороны, сукины дети, в стороны!» — вопил селедка, брызжа слюной и прыгая вокруг дерущихся. Арбалет в его руках дергался, выцеливая травника. «Сейчас я его, падлу!» Жуга рывком поднялся на колено, вывернул руку с зажатым в ней ножом и коротко два раза пнул лежащего в лицо. Перекатился на спину лицом к другому нападавшему. Согнул проворно ноги и опять ударил, теперь уже в грудь. Подброшенный, бородач упал спиной на тумбу солнечных часов и замер, проколотый, как бабочка, булавкой. Мгновение удивленно пялился на штырь, торчащий из груди, попытался сказать, но тут у него горлом хлынула кровь, и он умолк. Крис выпал из его руки и воткнулся в снег. Жуга приподнялся на локтях и перевел взгляд на Германа. Вытер губы рукавом, выплюнул кровь. Стрела смотрела ему в лицо. «Ну, рыжий!» — оскабился селедка. «Повезло тебе! Но теперь мой черед ходить!» «Нет!» — глухо сказал жуга. «Мой!» Вильям так и не понял, что произошло. Раздалось глухое «бум!» Живот у Германа лопнул красным месивом. Кровавые ошметки разлетелись во все стороны, а то, что от него осталось, рухнуло на снег. Когда Гертруда с Вильямом выбежали во двор, селедка был мертвее мертвого. Жуга сидел возле мраморной тумбы часов, поддерживая одной рукой другую. По виску и плащу его стекала кровь. «Куда тебя ранили?» Герта опустилась перед ним на колено. «Жить буду». Травник поморщился, повернул голову. «Как там эти?» «Один жив, остальные дохлые». Вильям приподнял одного, другого, шагнул к часам и замер, как вкопанный. «Жуга!» — выдохнул он. «Посмотри!» Травник обернулся. Снегопад прекратился. Солнце вышло из-за туч, и длинная тень от гномана наискосок пересекла лицо распятого убийцы. Сердце травника замерло. Часы показывали нос и глаз. Ран было три. Из них лишь одна на руке внушала опасения. Крис, пламенеющий клинок, оружие далекой Азии, попавшее к османам, а затем в Нидерланды, не иначе как по южному пути контрабандистов, несмотря на малую величину, в умелых руках рубил не хуже сабли. Остальная кровь принадлежала Герману или его подельникам. «Ты страшный боец, жуга», — задумчиво сказал Вильям, помогая Гертруде перевязывать раны. «Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так дрался». Травник поднял голову. «А ты хотел, чтобы я дал себя убить?» Вильям не ответил. Гертруда накладывала бинт плотно и тщательно. Кровь постепенно останавливалась. «Как ты догадался про шар?» — спросила она. «Постой, не говори, я сама». «Сперва ты хотел его взорвать, но ничего не вышло, так? Потом на улице ты сообразил, что в прошлые разы шары взрывались только если ты пытался выдать малый импульс». «Герта, ох!» Жуга уселся поудобнее и сукаризный покосился на гадалку из-под повязки. «Оставь свои ученые словечки, я их все равно не понимаю. Я и в первый раз хотел, чтоб грохнуло, а он вдруг взял и заиграл. Ну, в смысле, засветился. Мне и подумалось, ну как это и есть проверка на магический талант. Вот я его и тронул чуток. Ох, яд и пламя, третий шар в этом городе». «Я так и думала», — Герта удовлетворенно кивнула. «Ты плохо различаешь цвета?» «Откуда ты знаешь?» «Иначе ты не обозвал бы мое платье серым. Похоже, что в магии с тобой творится то же самое. Ошибка в восприятии. Ударное заклятие в твоем исполнении не больше, чем забава, и наоборот. Ты раньше за собой подобного не замечал?» Жуга покраснел. «Всякое бывало». Неловко буркнул он. Пошевелил рукой, поморщился. «Угораздило же, не повезло». «Наоборот, повезло, легко отделался». «Тоже верно». «Что с трупами делать будем?» — хмуро спросил Вильям. «Три человека, как-никак». «Я скажу Золтану, за ними придут. И с этим тоже разберутся». Герта кивнула в угол, где все еще лежал без чувств второй оставшийся в живых участник драки. «Ведь нарывались уже, а все не впрок». «Нарывались?» — поднял голову Вильям. «А-а-а. И что ты сделала в прошлый раз?» «Когда?» «Ах, это... Эхолайла. Я сделала так, что Герман стал повторять все звуки, которые слышал. Простейшее заклятие, не стоит разговора». Потом он умолк и год молчал, как рыба. За это его, кстати говоря, селедкой и прозвали. Она повернулась к травнику. «Как ты себя чувствуешь?» «Хреново», — тот поморщился. «Но это ерунда. Мне бы только до трав своих добраться. А магией себе все равно не поможешь. Ослабеешь только». «Нет, так нельзя», — нахмурилась Гертруда. Встала и расправила платье. «Сядь поудобнее, я сейчас с тобой займусь. Вильям, разматывай бинты. Только осторожно, я сейчас». Она ушла и вскоре вернулась, неся горшочек и флакон прозрачного стекла. Промыла травнику порезы на ноге и голове, смазала ладони конопляным маслом и сосредоточилась. Пальцами прошлась вдоль краев раны, одним движением их сомкнула и накрыла ладонью. «Больно?» «Нет». «Хорошо», кивнула она и зашептала. Жуга почувствовал, как теплеет кожа под ее пальцами. Появилось давление, затем возникло ощущение силы, тонкое, почти неуловимое. Шли минуты. Жуга недоумевал, как с помощью такой ничтожной малости можно что-то сотворить. Он слушал сбивчивые легкие слова целительных заклятий и к своему стыду не мог понять их действия. Меж тем боль из виска ушла. А вскоре Герта отняла ладони, оставив затянувшуюся рану, и занялась следующей. Когда она кончила возиться с ногой и стерла высохшую кровь, травник был вынужден признать, что никогда не видел такой мастерской работы. Гертруда выглядела уставшей. Дыхание ее участилось, лоб усеивали бисеринки пота. Когда она добралась до раны на руке, то ограничилась тем, что остановило кровь и сомкнуло края. «Все, хватит. Слишком глубоко». Она встряхнула руками. «Сразу заживить не получится. Могу еще немного успокоить боль, но и только». «Не надо», — травник покачал головой. «Тогда придешь еще раз, завтра или послезавтра». «А так и так прийти придется». Он неуклюже подобрал свой плащ. «Ты еще про наконечник не рассказала». «Вилли, помоги перевязать». «Что ж, ладно, доску свою можете забрать. А кстати, Гадалка вдруг умолкла, наклонилась над дощечкой, подняла взгляд на травника. Тот все понял без слов. В горле у него пересохло. «Лис?» — одними губами спросил он. «Это лис?» Гертруда и Вильям переглянулись. Он угрожал двоим. «Что там стояло?» «Охотник», — сказала Герта. «Это был охотник». «Черт побери, Жуга, с тобой одни проблемы. Стоит оставить тебя одного, и вот, пожалуйте, три трупа среди бела дня. Будто у меня без того хлопот мало. Как тебе угораздило влипнуть?» Был поздний час. Посетители ушли, корчма закрылась, и только травник с Золтаном сидели в пустом зале. Жуга и Вильям пришли уже давно, а вот Золтан заявился лишь под вечер и никак не мог успокоиться. Гертруда, как и обещала, известила его о происшествии, и весь остаток дня как пытался замять дело. Естественно, настроение его от этого не улучшилось. «Перестань кипятиться, Золтан», — поморщился Жуга. «Во-первых, я был не один, там были Вилли и Гертруда. А во-вторых, не я начал драку. Все равно, только сумасшедший с голыми руками кинется на четверых головорезов». Травник пожал плечами. «А что мне оставалось делать? Разбираться полюбовно? Сам же настоял, чтобы я оставил меч. И потом...» Он усмехнулся. «Может, ты не поверишь, но я знал, что останусь жив». «Не мели чепухи!» Сердито оборвал его Хак. «Как можно знать такие вещи?» «Нет, правда. Помнишь, что напророчил Олли? А ведь ничего пока не сбылось. Правда, часы, но это было после». Золтан поднял бровь. «Олли? И ты кинулся в драку только из-за бредни этого придурка?» «Все равно выбора не было. Драться в доме у Гертруды я не захотел. О ней в стишках ничего не говорилось. Насчет себя я был уверен, что останусь жив. А вот их с Вильямом запросто могли убить. Я отошел подальше, ну и вот». «А если бы тебя изувечили, отрубили руку, выкололи глаз, твоему дурацкому пророчеству это нисколько бы не помешало сбыться?» «Да, приятного мало», — согласился травник. «Так ведь не отрубили же?» «Да пойми ты!» — Золтан перестал ходить и оседлал табурет. «Такие дела не решаются на месте. У воров свои законы. Я наверняка сумел бы вытащить тебя. А у этого селедки куча дружков, и все они теперь мечтают порвать тебя на части. Этого ты хочешь? Этого, да?» «Ну, извини», — Жуга развел руками. «В другой раз предупреждай пораньше, а то я человек дремучий, городскому обхождению не обучен. Я ж не знал, что ножиком у вас только так махают для важности. А так-то мухи не обидят». «Тьфу, язви тебя, холера!» Золтан плюнул и охватил голову руками. «Я ему слово, он мне 10!» Жуга приподнял кувшин. Вопросительно взглянул на Золтана. «Пить будешь?» «Черт с тобой, наливай!» Воспользовавшись затишьем, Агата поспешила принести ужин. Омлет и суп со шкварками, в котором плавали белые квадратики лебенча. Лебенч с венгерского – плотная лапша для супа, режется квадратиками. Разговор прервался, и оба принялись за еду. Было слышно, как шумит ветер за окном. «Странно она живет, эта Гертруда», — задумчиво проговорил Жуга, поглаживая раненую руку. «Ни прислуги, ни кота. Обычно ведуньи любят кошек. Сколько ей лет?» «Немного», — уклончиво ответил тот. «Нет и 30. Сильно порезали. Гертруда зарастила. Я никогда не видел, чтобы так ловко управлялись с магией. Ты знаешь, я почти не верил, что такое бывает. Она же сил почти не тратит, а заклинание работает и хорошо работает. Лучше, чем у меня». «Известно», — Золтан усмехнулся. «У нее всегда так. Это ты, дурак, кувалдой лупишь комаров. Сила есть, ума не надо. А у нее все тонко, по-научному. Она училась у кого-нибудь?» «Сам спросишь», — буркнул Хак. «Захочет, расскажет. Смотри, только не пожалей потом». «И имя?» Травник вдруг нахмурился. «Да, ты знаешь, это у нее не имя. Ему хочется, чтобы ее звали Гертой, а на самом деле... Кому? Золтан перестал жевать. Ну... Жуга неопределенно покрутил завязанной рукой. Поймал взгляд Золтана, смутился и пожал плечами. Имени, наверное. А в самом деле странно. Вот чувствую, а объяснить не могу. Ну и не мели чепухи. Сердито оборвал его Хак. Лучше скажи, где Тил? На крыше. Опять с драконом? Нет, один. На звезды смотрит. Просил не мешать. Да. Золтан побарабанил пальцами по столу и вздохнул. Дивный народ эти эльфы. Примерно около полудня Телли понял, что разбудить дракона не удастся. Неугомонный Орги предлагал кучу способов. Они раскрывали окно, надеясь, что разбудит Рика холодом. Потом, наоборот, подбрасывали дров в камин, надеясь сделать то же самое при помощи тепла. Поливали его водой. Шумели так, что сотрясалась корчма. Дергали Рика за крылья и хвост. И даже пытались напоить его пивом, разжав драконьи челюсти каминными щипцами. Все было тщетно. Чаще всего дракончик лениво приоткрывал один глаз, укладывался поуютнее и снова засыпал. Дошло до того, что Орги предложил опять устроить нападение на Тила, чтобы дракон пришел на помощь, и уже подговорил Эльдена и Браги спрятаться в коридоре. Дело испортила Агата. Завидев дворагов, сидящих в засаде с топорами наголо, она смекнула, что затевается очередное разрушение, и долго гоняла их мокрым полотенцем. К полудню все четверо окончательно выбились из сил и оставили эти попытки. Тем более, что Рик скорее дремал, чем спал по-настоящему. А часом позже вернулись от гадалки Вильям и Жуга, и всем стало не до дракона. Пока угрюмый травник занимался раной на руке, а Вильям в очередной раз пересказывал, что произошло, Тил почувствовал, что больше не может, и ушел проветриться на крышу. Его исчезновение заметили не сразу, и когда Жуга нашел его, уже темнело. «А, вот ты где!» На заметенной снегом крыше было холодно и тихо. Тил сидел на самом гребне, обхватив колени и прислонившись к теплой трубе. Бросил взгляд на травника и отвернулся. «Не замерз?» Жуга подошел и опустился рядом. Проследил за взглядом паренька. Тил смотрел в сторону гавани, где на холодном рейде темнели силуэты трех последних кораблей. «Как твоя рука?» — спросил тот вместо ответа. «Рука нормально. Заживет. Ты что там увидал?» «Да это...» Тил поплотнее запахнул овчину кожуха и помолчал. «Грустно от чего-то». «А что веселого на крыше?» — усмехнулся травник. «Я не об этом. Лето кончилось, и вообще... Не знаю, что мне делать дальше. Устал я от всего этого. Домой хочу». «Куда домой?» «Куда-нибудь, где можно жить спокойно, ходить по улицам без опаски, и чтобы Рик летать умел». Тил с грустью посмотрел на травника. «Ты знаешь, Жуга, наверное, он уже никогда не полетит. Мне так кажется». Жуга помедлил. «Я не стал говорить при остальных», — сказал он. «Но тебе про это надо знать. Это про доску». «Отстань ты со своей доской». «Нет, ты послушай. Гертруда показала мне, нам с Вильямом, черные фигуры, те, которые против нас. Там тоже есть дракон. Это они играют. Он и Рик». «Что ты плетешь? Рик вообще к доске не прикасался. Он спит». «Наверное, в этом и дело», — проговорил задумчиво Жуга. «Мы трогаем фигурки, но сдвинуть их не можем. А Рик, кто знает, что он делает в своих драконьих снах. Мы для него только фигурки на доске. Но от нас зависит, выиграет он или проиграет». «А я?» Тил поднял взгляд. «Я тоже для него только фигурка». «Да он и сам фигурка на доске. Забыл?» Тил помолчал. Холодный ветер развевал его белые волосы. «А что будет, когда он проиграет или выиграет?» «Это знают только двое, Рик и тот другой». Жуга встал. «Пойдем-ка вниз, чайку попьем, согреемся. Агата пряники печет медовые, страх какие сладкие. Пошли. Ты иди, а я не буду. Телли отвернулся. Ну их. У этих гномов только и разговоров, где какие камни встречаются, да как лучше сталь гравировать. А как напьются, сразу хвать за топоры и ну спорить, чей лучше. Стол разрубили, скамью разрубили, скоро корчму пополам разрубят. Они что, все под землей такие двинутые? Не все. Пряча улыбку, отозвался Жуга. Другие еще хуже. То-то и оно. А здесь свежо, просторно, дышится легко, звезды светят. Травник поднял голову. Звезд сегодня и впрямь было много. Темнеющее небо словно обсыпали светящейся пылью. Луна, вчера еще растущая, сегодня округлилась окончательно. Во взгляде Тила была непривычная задумчивость. Казалось, он уже забыл о травнике. Жуга почувствовал в груди немое беспокойство. Эхо той странной влекущей тоски, что отражалось в зрачках Телли холодной россыпью звезд. Он потоптался неловко, чувствуя себя лишним, и стал спускаться. Внизу-то его и поджидал вернувшийся от Герты Золтан. «Черт побери, Жуга, с тобой одни проблемы!» Без предисловий начал он. «Стоит оставить тебя одного!» Жуга вздохнул и потянулся за кувшином. Всю ночь Жуга не мог заснуть. Да и на следующий день его одолевало беспокойство. Он вспоминал вчерашние события и все яснее чувствовал, будто что-то упустил. Догадку или наблюдение, которым не придал значения, а теперь забыл. Наконец он решил, что корень всех бед — считалка Олли. После того, как сбылось предсказание насчет часов, дурацкие стишки вертелись в голове и не давали покоя. «Молоко?» — раздумывал Жуга, бродя по двору. «Что значит, где скисло молоко? Мало ли где оно может скиснуть. В любой кухарке. Да хотя бы здесь. Опять же, лекарства». Все иносказания Жуга отбросил сразу. После часов стало понятно, что канатоходец говорит о чем-то конкретном. Где-то действительно сейчас скисало самое обычное молоко. Скорее всего, чертовски много молока, раз Олли так на это напирал. А у Жуги и вправду было при себе некое лекарство, способное кого-то исцелить. Кого? И от чего? Жуга не знал. Если с кораблем и прочим можно было обождать, то эти две вещи ждать не могли. История с часами убедила травника, что лучше подготовиться к ним заранее. К обеду вдруг пожаловал Ельмар. Как всегда, веселый, шумный и голодный. Затащил за стол Жугу и Вильяма, швырнул парнишке из прислуги пару таллеров и потребовал всего самого лучшего и побольше. После чего увидел перевязанную руку травника и помрачнел. «Это чего?» «Так», — отмахнулся Жуга. «Вчера кое с кем подцапались в городе». Варяг заинтересованно подался вперед. «А ну, рассказывай». «Вон, пусть Вильям расскажет, у него складней получится». Вильям с готовностью взялся за дело. После пяти вчерашних пересказов история обросла новыми подробностями, а в изложении барда стал проглядывать высокий штиль. Он делал страшные глаза, то повышал голос, то понижал его до заговорщицкого шепота, выдерживал многозначительные паузы, махал руками и пару раз порывался даже вскочить на скамейку. Ельмар цокал языком, прихохатывал и восторженно хлопал себя поляшком, между делом уминая горячее мясо. «Здорово! Зашиби меня, Мьёльнир! Жаль, меня с вами не было! А, кстати, что ты там про эльфов?» Жуга по мере сил поведал Ельмару про Телли и про то, что с ним произошло. История дракона и мальчишки-эльфа впечатлила викинга гораздо меньше, но все равно заставила задуматься. «Зеленые человечки, говоришь?» — хмыкнул он. «Как же, помню. Я как-то с другом наспор пить затеял. До середины бочки добрались, тут они отовсюду как полезут. Сначала он мне: «Ельмар, видишь?» Я ему: «Нет». А пару ковшиков добавил, тоже увидал. «Да я не про этих», — поморщился травник и вновь пустился в объяснение. «А, понятно», — наконец кивнул викинг. «Что ж ты сразу не сказал? Это надо обмозговать. Эй, парень!» Он поманил пробегавшего мимо слугу и сунул ему менку. «Принеси-ка нам еще кувшинчик, и мясо на решетке, и мозгов с горошком, ну и чего-нибудь еще». Ельмар», — усмехнулся травник. «Да ты никак разбогател». «Тссс». Викинг скорчил серьезную мину, поднял со скамейки и водрузил на стол свой мешок. Дернул завязки. Жуга заглянул внутрь. И отшатнулся при виде пяти витых стержней из кости. «Единорожьи рога!» — ухмыльнулся Ельмар. Да что это с тобой? Позеленел весь. На вот, глотни». Непослушными пальцами Жуга нащупал кружку, сжал ее и поднял взгляд. Видимо, в глазах у него отразилось что-то такое, что заставило Ельмара тревожно заерзать. Ты чего?» Он завязал мешок. «Да перестань ты дергаться. Не настоящие рога-то. От морских единорогов. Мы их на севере с две дюжины поймали, мясо съели, а рога я приберег. Как чувствовал, что пригодятся. Вот сбываю понемногу, чтобы спрос не подорвать. От яда, правда, не помогают, но пока никто не жаловался». «Еще бы», — усмехнулся Вильям. «Те, кому не повезло, молчат». Травник медленно приходил в себя. Глотнул из кружки. Руки все еще дрожали. «Дурак ты, Ельмар!» — выдохнул он. «Предупреждать надо». «А чего?» Подошел и подсел к столу Золтан. «Здорово, Ельмар! Тебя, говорят, поздравить можно. Об чем шумим?» «Да вот Вильям про вчерашнее рассказывал. Нашли чем хвастать, сами чудом уцелели, и мне опять заботы». «Брось, Золтан!» — отмахнулся мореход. «Подумаешь, прирезали паршивцев. Один! Да с ними только так и можно. Если делать дело, без этого никак. Молока не сквасишь, сыра не получишь». Жуга поперхнулся пивом. «Что?» — вскричал он. «Что ты сказал?» Воцарилась тишина. Травник оглядел встревоженные лица друзей и встал. «Вот что, Золтан», — проговорил он медленно. «Ты можешь разузнать, где в городе делают сыр?» «Какой сыр?» «Самый лучший». «Ну вот, похоже, все в порядке». Герта потрясла руками, будто стряхивала невидимую воду. Отступила и полюбовалась своей работой. «Думаю, повязка больше не нужна». Жуга вывернул руку и скосил глаза на шрам. Разрез под красной корочкой стянулся окончательно. Боль ушла. «На удивление, хорошо заживает», — задумчиво продолжала Герта, вычищая кровь из-под ногтей. Пальцы у нее были длинные, сильные, с короткими и гладкими ногтями, ладонь была скорее квадратная, нежели удлиненная. «Не поднимай тяжелого и не дерись, а то разойдется». «Я знаю», — травник опустил рукав рубашки. «Было бы неплохо посмотреть твою ауру. Золтан говорил, что ты иногда занимаешься магией. Когда подобное...» «Не сейчас», — уклончиво ответил Жуга, не желая признаваться, что не понял, о чем идет речь. «Раздеваться неохота. Расскажи мне лучше о стреле». К удивлению травника, Гертруда громко рассмеялась. «Раздеваться совершенно не обязательно», — сказала она наконец. «Но если ты не хочешь, я не буду. А вот стрела, которую вы мне принесли, действительно оказалась предметом удивительным. Подожди здесь, я сейчас вернусь». Гадалка вышла, и Жуга остался в одиночестве. Сегодня он пришел сюда один. Гертруда спустилась открыть ему с руками, выпачканными в земле, в холщовом фартуке поверх поношенного платья, на сей раз действительно серого. От неожиданности Жуга даже забыл поздороваться. Гадалка поймала его недоуменный взгляд и улыбнулась. «Проходи». Она отступила, пропуская травника вперед. Я цветы пересаживаю. Подождешь в гостиной или пойдешь со мной?» «А далеко идти?» «Нет, что ты!» — рассмеялась та. «В оранжерею, вон туда». За кабинетом оказалась еще одна комната. Длинное помещение с камином и широким створчатым окном на потолке, через которое внутрь проникал дневной свет. Комнату заполняло бесчисленное множество горшков и ящичков с цветами, травами и даже с маленькими кустиками роз. Отдельно стояли катки с лекарственными растениями. Жуга с порога разглядел шалфей, ромашку, розмарин и базилик, оранжевые лепестки календулы и еще добрую дюжину трав, совершенно ему неизвестных. Воздух здесь был теплый и влажный, напитанный цветочным ароматом, который раньше травник принимал за запах курительных палочек. «Да у тебя тут целый огород», — с оттенком уважения сказал Жуга. «Вот уж не думал, что все это можно разводить под крышей, да еще зимой. Мне по лесам слоняться некогда». Гертруда выкопала целый куст вместе с корешками и землей и мотнула головой. «Если ты передашь мне вон тот горшок, дело пойдет быстрее, а потом займемся твоей рукой». Выкапывать растения Жуге было не впервой, а вот сажать не доводилось. Он с любопытством пронаблюдал, как гадалка насыпала на дно горшка золы, расправив корни, аккуратно разместила куст, добавила земли и примяла пальцами. «Пожалуй, все». Она заглянула в опустевшую катку. «Вовремя мы. Еще неделю-две, и катку бы разворотила. Взгляни, как стенки раскрошились». «А поливать разве не надо?» «Растения сразу после пересадки не поливают. Слишком много ранок на корнях. Могут загнить. Пойдем». Она ополоснула руки, без слов вручила травнику кувшин с водой и удалилась. Вернулась она уже переодевшись в небесно-голубое, оттороченное белым мехом платье, и сразу принялась за дело. Теперь, рассматривая рану на руке, Жуга не удивлялся, но все равно не мог понять, как это было проделано. Наконец послышались шаги, Герта вошла и положила наконечник перед травником. «Вот, возьми». Она расправила юбки и опустилась на стул. «Отдашь Вильяму. И знаешь что?» Она потеребила подбородок. «Скажи ему, чтоб подыскал для своих стрел что-нибудь другое, а это спрятал подальше». Жуга настороженно покосился на треугольный кусочек металла. На темном бархате сталь отливала синевой, но выглядела совершенно обыденно. Он взял наконечник и вновь не ощутил ничего особенного. Перевел взгляд на гадалку. «Я ничего не чувствую, никакого волшебства. Он отравлен?» «Нет, яда нет. А вот волшебство как раз есть. Заклятие латентно, то есть сейчас оно в спящем состоянии. Его нетрудно обнаружить, если постараться. Попробуй, например, нагреть его. Возьми щипцы». Жуга подчинился. С минуту он держал кусочек стали над чадящим фитильком, затем достал и осторожно потрогал. «Холодный». «Так часто бывает с предметами, заряженными магией. Смотри еще». Она подвинула шкатулку с притираниями, вынула щепотку пудры и рассыпала ее по столу. Вокруг наконечника образовалось белое неровное кольцо, но на само железо не попало ни пылинки. «И подобных тестов много». Герта отряхнула руки. «Наверное, ты и сам когда-нибудь ими пользовался». «Мне не приходило в голову», — признался Жуга. «Ну хорошо, это мне понятно. А в чем суть самого заклятия?» «Трудно сказать». Гертруда пожала плечами. «Чары очень сложные, многоступенчатые и, как я уже сказала, спящие. Я не смогла в них разобраться. Невозможно понять, какая нитка в середине клубка, пока не размотаешь его. А активировать такое заклятие может только... очень мощный выплеск энергии». Слова Гертруды все больше настораживали травника. За напускным спокойствием проглядывало нечто иное — волнение, тревога, даже страх. Он не мог понять, лишь чувствовал, что снова что-то упускает. Перед глазами маячили руки гадалки, выкопанный куст. Жугу не покидала мысль, что он уже испытывал подобное при очень странных обстоятельствах. Ему вдруг стало душно. Травник распустил завязки ворота. «В твоем рассказе, — продолжала Герта, — есть одна зацепка — история Эйнара. В большинстве случаев магия затевается во исполнении желания. Волшебник тратит на это очень много сил. Всякий раз подобные действия связаны со смертельным риском. Чародеи издавна бьются над поиском источника магической подпитки, но чаще расходуют собственную силу». «Хватит ходить вокруг да около, Герта», — хрипло сказал Жуга. «Откуда берут такую силу? Что может ее дать?» «Жизнь. Ты мог бы догадаться сам. Оружие всегда забирает жизнь. Я кое-что слыхала про Эйнара. Маг такого уровня вполне мог создать артефакт, способный выполнить единственное, самое заветное желание, забирая взамен всю энергию жизни. Ему было все равно, что потом. Ты говорил, будто у него была мечта стать дельфином. Я думаю, он им стал». Травник был потрясен. Он не мог не признать, что Эйнар нашел поразительное и страшное в своей простоте решение проблемы. Желания уравнивались в цене, ты вставал перед выбором: либо жить, смирившись с тем, что твоя мечта никогда не сбудется, либо получить то, что ты хотел, но потерять себя. Но дело было даже не в этом. Человек мог мечтать стать правителем мира, а на деле всего лишь хотеть, чтоб загнулся поганец-сосед. Если Олли в глубине души хотел дурачиться и веселиться безнаказанно, остаться навсегда ребенком, скользить по грани между сном и явью, он получил такую возможность. «Яд и пламя», — пробормотал Жуга. «Их же там полбочонка. Куда ему столько?» Гертруда пожала плечами. «Возможно, Эйнар сделал несколько пробных партий. Думаю, на дне лежат первые, еще неудачные экземпляры. Но меня в этой истории взволновало другое». «Что?» «Подумай сам. Ведь это наконечник для стрелы, а стрела — дистантное оружие, убивает на расстоянии. Эйнар не мог стрелять в себя». «Так значит?» «Да, его убили». Оба умолкли и уставились на лежащий на столе наконечник. «Вот потому я и советую вам спрятать его подальше. Никто не вправе решать чужую судьбу. И никто не знает своих желаний». Прошло немало времени, прежде чем травник решился нарушить молчание. Он сунул наконечник в кошель, завязал его и положил в карман. «Послушай», — он провел рукой по волосам, — «это самая аура. Как ты собиралась ее смотреть? Что для этого надо?» «Да ничего не надо. Просто посиди спокойно. Вот, смотри сюда». Она выставила на стол небольшое квадратное зеркальце, и на травника с той стороны стекла уставилось его отражение. Жуга помедлил и отвел глаза. Вновь затеплились свечи, гадалка занавесила окно и зашептала. Травнику подумалось, что Гертруде без помощи свечей редко удавалось колдовство. Жуга нахмурился. Что-то было не так. Огонь. Он перевел взгляд на зеркало и еле сдержал крик. В первый миг ему показалось, что волосы у него на голове встали дыбом. Но тут же стало ясно, что волосы ни при чем. Мерцал сам воздух. Свечение было матовым, неярким и неоднородным. В нем были полосы разных цветов. Отростки, щупальца. Все это двигалось, лениво извивалось, колыхалось, словно водная трава. Одни были длинными, другие короче, концы иных и вовсе уходили в темноту. В зеркале Жуга казался чудищем, горгоной в мужском обличье. «Что это?» «Засоренная аура», — вздохнула Герта. «Хвосты, обрывки заклинаний, проще говоря, следы занятий магией. Все, как я предполагала». «Но как? Откуда? Почему?» «Неосторожность, неопытность. Магия щедра на неожиданности. Ты похож на паука, к которому пристают кусочки каждой его новой паутины. Плетешь сеть за сетью, а следы заклятий тянутся за тобой, и ты теряешь силу. Будь у тебя ее чуть меньше, ты бы уже давно умер. Тебя в последнее время не одолевает усталость, чувство безнадежности, тоска, упадок сил? Жуга оторопело кивнул и в этот миг увидел в руке у Гертруды нож с широким потемневшим от времени лезвием. Гадалка перехватила тревожный взгляд травника и успокаивающе положила ладонь ему на плечо. «Не бойся», — мягко сказала она. «Это пентакль, он из серебра. Он ничего не отрезает, только рвет магические связи. Ты позволишь?» Нож запорхал в ее руках. Жуга угрюмо наблюдал, как прядь за прядью опадают и растворяются в темноте трепещущие линии волшебного огня. Он не чувствовал в себе никаких изменений, но само зрелище захватывало дух и заставляло сердце учащать свой бег. Все напоминало игру, но что-то говорило травнику, что это не игра. Герта не лгала. Шуршал шелк платья. Движения гадалки были легкими, уверенными, чуть напряженными. Он всмотрелся в отражение ее лица в зеркале перед собой. Неброские, крупноватые черты. Сосредоточенный взгляд серых глаз и руки, уверенной хваткой, держащие нож. Руки без усилий, удержавшие горшок с землей, который весил 10 фунтов. Он вдруг понял, что казалось ему странным в имени гадалки. Принадлежность рода. Герта. Медленно проговорил он, с каждым словом холодея от своей догадки. Ответь мне на один вопрос. Спрашивай. Ты мужчина? Рука с зажатым в ней серебряным ножом замерла над его затылком и медленно опустилась. В зеркале отразилось бледное и грустное лицо. Да. Сны. В последнее время Тил успел забыть, сколь много значит для него неуловимая ткань сновидений. Успел забыть то чувство, когда широкий парус сна вдруг схлопывается в черный лепесток, мгновенно уносимый вихрем пробуждения. Сны раньше не тревожили его. Бесцветные пустые ночи проходили мимо, тихо и спокойно, исчезая навсегда. И лишь теперь, когда в глубинах памяти стало оживать прошлое, в его душу заползла неясная тревога, порожденная невозможностью вспомнить сны. А в том, что они были, Тил не сомневался. И причиной для уверенности оказались даже не слова Олли, а что-то другое. Это что-то поселилось в глубине его души, такое отстраненное и в то же время близкое, что становилось не по себе от такой раздвоенности. Раньше, если щемило сердце или накатывала грусть, Тил привычно отсылал причину беспокойства к жизни до войны, предпочитая об этом не думать и даже не пытаясь вспоминать. Дверь в прошлое была закрыта даже в снах, и это было благом для него. Он был здесь своим, и этот мир принадлежал ему, он был частью этого мира. Был и все. Но сны учили думать по-другому. Во сне ты долго и упорно вышивал рисунок, а поутру, проснувшись, выяснял, что вышивал невидимый узор невидимой иглой, и только пальцы помнят работу. Но узор-то от этого не исчезает. Во сне события воспринимаешь не так, как наяву. Бывает, например, приснится человек с 5 головами, а ты и думаешь, ну, 5 голов. Так и надо, так и должно быть. А поутру ломаешь голову. Почему вся эта чушь и несуразица казалась во сне такой естественной? И подползает пугающая в своей простоте мысль. А я ли видел этот сон? Кто в глубине души на самом деле видит сны? Нас двое или я один? И кто из нас я? Ветер с гавани, холодный и сырой, гулял над крышами, ерошил волосы мальчишки, выдувал тепло из-под овчины кожуха. Ставшим уже привычным усилием, Тил подавил озноб и вновь задумался. Откуда у него это умение? Не спать, когда надо не спать. Спокойно сносить холод и ветер. Думать о нескольких вещах сразу. И звезды. Тил поднял голову. Узор созвездий был теперь как музыка. Звучал неуловимо высоко, прозрачной стынущей мелодией. А где-то в глубине души, как эхо, отзывалась тонкая струна. Иногда она звучала чисто, иногда нелепым диссонансом, а порой и вовсе дребезжала, как жестянка. Смех и колокольчики, капели грохот водопадов, посвист ветра в звездных лучах. Мелодии сплетались, расходились и сходились вновь. «Так и надо, так и должно быть», — думал он. А потом опускал глаза и в сотый раз спрашивал себя, почему вся эта чушь и несуразица кажется ему теперь такой естественной. Но до этого не было дела никому. Даже Жуга и тот его не понял. В последние дни Тил ловил себя на мысли, что все людские заботы стали казаться ему мелкими и нелепыми. Он изменялся. Память тела оживала быстрее, чем память ума. Но и та память не была мертва. Она спала и видела сны. Он чувствовал присутствие своего дракона там, внизу, немое спокойствие уснувшей мощи. Ему было тревожно хорошо. Маски опадали, как увядшие листья. Тил с гибельным восторгом ощущал, как растворяется во времени мальчишечье сознание, и ему на смену через сны приходит ум, расчет и память навигатора. Он и хотел, и боялся этого. «Я возвращаюсь», — сказал негромко он. Налетевший порыв ветра сорвал с губ его слова и унес во тьму.